Глава вторая. Жизнь Ильи Аля узнавала постепенно и как-то мимоходом. Это не было так, чтобы он усадил ее напротив на стул и рассказал: «Я занимаюсь тем и этим, я получаю столько и столько денег, у меня такой и сякой круг интересов». О существовании его сына она узнала случайно. Также случайно выяснилось, что кроме студии «Арт-стиль», у него есть еще собственный ночной клуб под названием «Зеркало». Для Али это прозвучало так же ошеломляюще, как если бы Илья сказал, что он владеет зоопарком или Белым домом. Ей почему-то казалось, что в ночной клуб можно только заходить. А как быть его хозяином? Она постаралась не показать Илье своего изумления, но он все-таки заметил, как переменилось выражение ее лица. «Что ты, Чижик?» — спросил он. «Это кажется тебе неприличным — иметь ночной клуб?» «Нет, что ты», — смутилась Аля, — «совсем не неприличным. А почему же мы никогда туда не ходим?» — спросила она. «Пойдем как-нибудь, если ты хочешь», — пожал он плечами. «По правде говоря, я совершенно остыл к этому заведению. В первые 2 года, да, всем занимался сам, каждую мелочь в руках держал. Ни одна группа без моего ведома там даже чихнуть не могла, не то чтобы спеть». «А потом что же случилось?» — удивилась Аля. «А потом он постепенно превратился в такую тинейджерскую тусовку. Танцпол для детишек отмороженных», — объяснил Илья. «Черт его знает почему. Я и сам не понимаю. Я старался, чтобы все было стильно, чтобы ходили приличные люди. Вроде получалось. Когда я его только открыл, народ по 3 часа готов был на морозе топтаться, чтобы туда попасть. А теперь вот. Я сначала переживал, а потом плюнул. Правильно Венька говорит. Бабки капают, и ладно. Хорошего менеджера нанял, он управляет. Ну и служба безопасности следит, чтобы экстази не внутри продавали, а хотя бы за углом. Да не весь бы зал под кайфом трясся. А я там практически не бываю». Алина изумление не прошло после его объяснения. Где-то существует какой-то принадлежащий ему клуб, в котором он практически не бывает, они при этом ходят в какие-то другие места. Почему именно в эти, и зачем вообще ходят, если он охладел даже к своему заведению? Все это было так странно, все так спуталось в ее голове. Али казалось, что она никак не может ухватиться за кончик нити, чтобы размотать большой клубок, внутри которого, словно серебряное колечко, находится разгадка ее жизни. Но при всем этом она была счастлива. Какое значение могли иметь в ее жизни ночные клубы, тусовки, да все что угодно, по сравнению с тем, что происходило между нею и Ильей? У них была какая-то особенная, от всего отдельная жизнь. Аля и сама не понимала, как это может быть при огромном количестве его разнообразных занятий, знакомств, обязанностей и стремлений, при его ежедневной погруженности в жизнь внешнюю, к Але отношения не имеющую. Но это было так. И она чувствовала его постоянное внимание каждой клеточкой своего тела и всей своей душой. Она забыть не могла, как он вел себя в дни ее растерянности и смятения, когда она перебиралась к нему из родительского дома. В ту минуту, когда Илья сказал, что хочет быть с нею всегда, Але показалось, что мир совершенно переменился с его словами. Все переменилось, все встало на свои места, и не было больше тревоги, тоски, и будущее казалось ясным, как предвечерний воздух в просветах деревьев. «Мы можем вместе съездить за твоими вещами», — предложил он на завтра. «Я с 7 вечера занят буду, но до этого весь в твоем распоряжении». «Заодно родителей твоих успокою», — добавил он. «Все-таки я ведь не выгляжу бандитом». «Не выглядишь», — улыбнулась Аля. «Ну, давай мы потом к ним вместе поедем, а сегодня я одна». «Как скажешь», — пожал он плечами. «Тебе виднее». Аля и сама не поняла, почему отказалась от его предложения. «Начнут его расспрашивать», — подумала она. «Как, да почему, да серьезно ли это? Зачем?» Ей стало неловко, едва она представила, что Илья должен будет объяснять, когда свадьба, как относятся к Але его родители и прочее в том же духе, то, о чем они с ним вообще не говорили ни разу. «А что-нибудь подобное мама непременно спросит, в этом можно не сомневаться». «Лучше уж я сама им объясню», — решила Аля. Но она и предположить не могла, что произойдет дома. Последнее время Аля так была погружена в свою отдельную жизнь, что почти не замечала перемен, происходящих в семье, и уж тем более не знала, с чем связаны эти перемены. Почему глаза у мамы мрачные, заплаканные? Почему папа возвращается домой позже обычного? Почему они стали разговаривать друг с другом так резко, почти зло? Она понимала, что нервы у них были взведены из-за того, что происходило с нею, что они волновались и недоумевали. Но ведь теперь все решилось, теперь все будет так ясно и просто. Поэтому Аля просто лишилась дара речи, когда в ответ на ее слова о том, что она будет жить у Ильи, мама закричала: «Теперь мне безразлично, что моя дочь стала проституткой. Ничего другого и нельзя было ожидать, ничего. Да тебе ничего и не надо, кроме похабных постельных радостей». «Инна, успокойся, что ты говоришь?» — воскликнул отец. Но успокоиться мама не могла. Щеки ее горели, в глазах стояли отчаяние и ярость. «Ты!» — закричала она еще громче, резко обернувшись к отцу. «Ты будешь меня успокаивать? Или, может быть, ее? Так ты лучше поучи свою дочь, что к чему. Ты многому можешь научить». Лицо отца стало пунцовым, потом белым, потом снова пунцовым. Потом он хлопнул дверью так, что под обоями посыпалась штукатурка, и вышел из комнаты. Хлопнула еще одна дверь, входная. «А ты чего ждешь?» — Инна Геннадьевна снова повернулась к дочери. «Тебе здесь еще что-то надо? Вам вообще что-нибудь надо? Да разве вам хоть что-нибудь может быть дорого, кроме ваших гнусных инстинктов?» Аля была так ошеломлена этой сценой, что не могла произнести ни слова. «Хорошо, что хоть без Ильи пришла», — мелькнула у нее в голове. Она с ужасом смотрела на маму и не верила, что это происходит не во сне и не в бреду. В конце концов, ведь она просто сообщила, что выходит замуж. Ну, не замуж, но ведь это все равно. Все сейчас так живут. И откуда вдруг такая ярость? А главное, почему она должна слушать эти оскорбления? «Ничего мне от вас не надо», — медленно, чувствуя, как слезы закипают в груди, произнесла Аля. «Если вы по-человечески не понимаете, пожалуйста». Когда она бежала по двору к автобусной остановке, слезы уже лились из ее глаз неудержимо, потоком. Она едва под машину не попала, тормоза взвизгнули в полушаге от нее. «Боже мой, да что же это?» — вертелось в голове. «Что, так вот все родители встречают замужество своих дочерей? Или только мои? Но ведь мои были самые лучшие, самые понимающие. Мама, она же голоса в жизни не повышала. от безобидного школьного жаргона морщилась, и вдруг похабные инстинкты, гнусные радости. Аля пошла к метро пешком и по дороге немного успокоилась. Что ж, значит, так и будет. Не весело, но без отчаяния думала она. Бестолку гадать, что с ними случилось, почему они вдруг как с цепи сорвались. Но я теперь одна, это ясно. Нет, не одна, с ним. Она была с ним, и все остальное было сейчас неважно. В тот вечер Аля еле дождалась прихода Ильи. К счастью, он появился не поздно, часов в 9. «Что, не перевезла вещи?» — спросил он, входя в кабинет, где Аля сидела перед телевизором, забравшись с ногами в компьютерное кресло. «Ну и правильно. Я как-то не сообразил тебе предложить. Может, ты бы договорилась с ними, а потом бы я с тобой приехал и перевез. Не в руках же тебе все тащить». «Илюша», — сказала Аля, — «я ничего не привезла, но совсем не поэтому». Ей казалось, что за день она успокоилась, но теперь слезы снова подступили к горлу, не давая дышать. Всхлипывая, то и дело по-детски шмыгая носом, Аля рассказала ему о том, что произошло дома. «Да», — протянул Илья, — «веселая история». «Но, Алечка», — тут же заметил он, — «все это не так страшно, как кажется. Ну, покричат, успокоятся и привыкнут. Куда они денутся?» «По большому счету, тебе не все равно, как они к этому отнеслись?» «Неприятно, согласен. Но поверь мне, в отношениях с родителями бывают куда более неприятные моменты». «Но мне так стыдно!» — снова всхлипнув, воскликнула Аля. «Мне провалиться хотелось. А как представила, что ты со мной мог пойти? Так все это не по-человечески. А что ты своим родителям скажешь?» — спросила она. «Милая ты моя!» — усмехнулся Илья. «Мне бы твои заботы. Что я родителям скажу? Да ничего не скажу. Спросят, скажу, кто ты и откуда. Думаешь, в обморок кто-нибудь упадет? Расслабься. Тем более мама сейчас уже в Америке, у нее контракт на год, если тебя интересуют подробности». «А папа?» — по инерции спросила Аля, понимая, что этот вопрос звучит совсем уж глупо. «А у папы молодая жена, сын родился неделю назад. Самое время ему размышлять, с кем я живу», — сказал Илья с неожиданной злостью. «Я бы, может, и рад, чтобы он поинтересовался. Да не обольщаюсь особенно». «Все, Чижик, забудь свои тревоги. Купим новые вещи, начнем новую жизнь». «Только давай уже завтра начнем», — тут же добавил он. «В смысле, завтра пойдем куда-нибудь. А сегодня мне что-то хочется семейного уюта. Иди ко мне, расстроенная моя малышка». С этими словами он, как подкошенный, упал на узкую кушетку, стоящую в углу кабинета, и вытянул вперед руки, ловя Алю. Она рассмеялась и тут же оказалась в его объятиях. Но на кушетке места для нее не осталось, и она уселась Илье на живот, сжала коленями его бока и схватилась за усы. «Но!» — воскликнула она, принимая позу амазонки, натягивающей поводья. «Вперед!» «Вот так! Вот именно!» — улыбнулся Илья, снизу любуясь ее раскрасневшимся лицом. «Верной дорогой идете, товарищи! Только переместитесь-ка пониже, всадница, а? Еще пониже, еще. Все, теперь ты на месте», — удовлетворенно кивнул он, расстегивая брюки. «Поехали!» Нелька, как и следовало ожидать, отнеслась к изменениям Валиной жизни иначе, чем родители. «Супер, Алька!» — воскликнула она, выслушав по телефону подружкины новости. «Погоди, я сейчас Наташке скажу, чтоб химию посмотрела у клиентки, а то пережжется. Или знаешь что?» — предложила она. «У меня смена через час кончается. Могу к тебе заехать. Говоришь, в центре, где ты теперь обитаешь?» Аля и сама еще не успела рассмотреть квартиру Ильи, а Нелька все разглядела мгновенно. «Подходит», — заявила она, обойдя обе комнаты и кухню. «Метраж маловат. Да и видно, конечно, что парень здесь волю не развернулся, но в целом неплохо». «Что значит не развернулся?» — удивленно спросила Аля. Ей все нравилось в этом доме. С того первого утра, когда она поняла, что и веер на полстены, и музыкальная шкатулка, и бронзовые фигурки на подзеркальнике наполнены какой-то особенной, значительной жизнью. «Не развернулся, значит, по-своему все не успел еще переделать», — объяснила Нелька. «Квартира-то, видно, Папикова». «Да с чего ты взяла, что он переделывать собирается?» — засмеялась Аля. «По-моему, и так все хорошо. Смотри, веер какой». «Ну, веер можно и оставить», — согласилась Нелька. «Но за остальное он возьмется со временем, это ясно. Видишь, кровать какая», — добавила она, приподнимая покрывало на низкой тахте в той комнате, которая служила одновременно спальней и гостиной. «Какая?» — удивленно спросила Аля. «Обычная кровать, довольно простая, по-моему». «Простая?» — хмыкнула Нелька. «В том весь и кайф, что кажется простой, а на самом деле...» «Ты глянь, это же итальянская, флу! Видишь, подлокотники какие! Из них чего хочешь можно сделать. Хоть кофе пей в постели, хоть бумаги подписывай». «Он у тебя бумаги подписывает, кстати?» — поинтересовалась она. «Ну, в смысле, деловой?» «Не знаю», — смутилась Аля. «Вроде да». «Точно деловой», — подтвердила Нелька. «Такие спальные места всякая шушера себе не позволяет». «А ты-то откуда про все это знаешь?» — удивленно спросила Аля. «Про флу всякие». «Видела», — объяснила Нелька. «В салоне итальянском была. У меня там один кадр продавцом работает. Туда на продавцов и то конкурс был, как на космонавтов. А уж цены за одну такую кроватку, ты глянь, ведь полторы доски, ничего особенного. Целую комнату можно шикарно обставить. А уж спать на ней, а уж трахаться», — подмигнула она. «Удобно, наверное». «Удобно, удобно», — пробормотала Аля, безуспешно стараясь скрыть смущение. Она до сих пор смущалась, когда разговор обращался к этой теме. Вернее, не вообще к этой теме, а когда касался ее и Ильи. «В общем, живи да радуйся», — заключила Нелька. «Совет вам да любовь. Смотри, не залети только», — добавила она. «С дура-то! Все сразу залетают. Любовь, то, сё. Презерватив стесняются надеть. Ты лучше спираль поставь», — посоветовала она, «чем каждый раз ему напоминать. А некоторые мужики так вообще этого не любят. Все равно говорят, что цветок нюхать в противогазе. Все-таки, знаешь, вы с ним не расписаны. А любовник, я тебе скажу, не муж. Сильно не покомандуешь. Я тебе телефончик могу дать. Классный гинеколог, все подберет, что надо. Он мне вакуум делал, как ветром выдуло, и никаких осложнений». Аля сама не понимала, почему ей так легко со своей самой давней подружкой. Все-таки Нелькин веселый цинизм часто казался ей грубоватым. Мама всегда до глубины души возмущалась этой дружбой. «Не понимаю», — говорила она. «Вроде ты умная девочка, интересы у тебя какие-то есть, читаешь много. О чем можно разговаривать с Нелли в течение хотя бы часа? Она за всю жизнь прочитала хоть одну книгу? Или, может, у нее друзья какие-то интересные? Вы с ней настолько разные, какое может быть общение?» «Конечно, они всегда были разные». Это Аля и сама понимала. И даже не потому, что Неллина мать работала парикмахершей, а не врачом. Просто они совершенно по-разному воспринимали одни и те же события, людей. По-разному вели себя в одной и той же ситуации. Иногда Аля думала, что эта разница и привлекает ее в подруги. Но, наверное, дело было все-таки в другом. Все то непонятное, сложное, из чего состояла жизнь, а чем старше Аля становилась, тем все менее понятной казалась ей жизнь, Нелька могла прояснить и объяснить в одну минуту. Сначала Аля удивлялась, не хотела верить. Неужели все обстоит так просто, как та говорит? Но потом видела, что внутренняя основа событий, их каркас, в точности соответствуют Нелькиным словам. Нелька видела жизнь насквозь, словно рентгеном просвечивала. Ни одному человеку не удавалось выглядеть не таким, какой он есть, под ее цинично веселым взглядом. Аля этого не умела, и Нелька была для нее неизменно привлекательна. Да и просто, ведь это не ерунда, когда ты вырос с человеком в одном доме, помнишь его с тех пор, как помнишь себя. В Нельке была та простая надежность, которую Аля все реже ощущала в жизни. Разве что с Ильей. Но он был мужчиной, любимым мужчиной, и с ним все-таки не могло быть той непритязательной простоты, которая была в общении с Нелькой. Тем более все это чувствовалось теперь, когда она стала единственным звеном, связывающим Алю с прежней жизнью. «Ну, я побежала», — сказала Нелька. «Эх, мне б такую райскую жизнь! Ни тебе на работу, ничего! Встала, когда захотела, мужика поимела, когда захотела». «Когда хочешь, он тебе, небось, не отказывает», — лукаво улыбнулась она. «Познакомь хоть с принцем-то, не бойся, не отобью». «Познакомлю», — улыбнулась Аля, — «не боюсь. Вот я с ним сама получше познакомлюсь и тебя приглашу в гости». «Ждем-с», — на прощание улыбнулась Нелька. Давние-недавние события сменялись в Алиной памяти мгновенно. Пока она пристегивала поводок к Моськиному ошейнику, переходила бульвар, шла по Большой Дмитровке. Задумавшись, она снова свернула раньше, чем надо. Снова пошла было по Козицкому переулку. Но такое с ней часто случалось. Все повороты здесь были похожи, и вообще непонятно было, почему Немировича Данченко — улица, а Козицкий — Столешников — переулки. Сегодня Аля чувствовала особенную, хотя и смутную тревогу, и понимала, отчего. Илья позвонил, когда она уже выходила с Моськой, и сообщил, что сегодня они идут на спектакль. «В театр?» — спросила Аля слегка дрогнувшим голосом. «Не то чтобы в театр», — объяснил он. «То есть это театральный спектакль в чистом виде, никаких перформанс-штучек. Но у них помещения своего нет, вот и слоняются по площадкам. Сегодня в доме актера будут, в голубой гостиной». «Мне неудобно не пойти», — добавил он оправдывающимся тоном. «Игорь самым талантливым считался у нас на курсе, после Веньки, конечно». «Да так, как-то все. Никуда не пристроился. Работает на голом энтузиазме. собирает актеров на антрепризы, оплатить особенно нечем. Сборов-то нет. Кому все это сейчас надо? Я бы себя не уважал, если бы сегодня не пошел, понимаешь? Ну, конечно, Илья, сказала Аля. Что ты меня уговариваешь, как будто я только на дискотеку и рвусь? Конечно, она рвалась не только на дискотеку. Но, положа руку на сердце, в том состоянии, в котором она находилась после провала в ГИТИС, ей легче было бы протанцевать всю ночь под самую дурацкую музыку, чем пойти на самый лучший спектакль. После своей летней эпопеи Аля ни разу не сходила в театр, как отрезала. Не хотела бередить душу, примерять на себя чужие роли и думать, зачем все это надо. «О театре забыть», — решила она. «Поняла, что это не для тебя. Вот и забудь». Поэтому предложение Ильи совсем ее не обрадовало, хотя она, конечно, ни за что не сказала бы ему об этом. «Но ведь это, может быть, не очень хороший спектакль будет», — совсем уж глупо уговаривала она себя. «Он сам сказал, антреприза. Актеры, наверное, неопытные. Да и вообще, я же решила забыть и не вспоминать».